Глава 94. Глотая слезы, собирала сумки, прислушиваясь к звукам в соседней спальне. Макс спал. Я не хотела, чтобы он проснулся, но одновременно мое сердце желало, чтобы он остановил меня, попросил остаться. Это глупое сердце. Я должна уйти. В любом случае, нам нельзя быть вместе. Максим Соколовский – богатый наследник, и у него всегда будут враги. Я просто не смогу быть рядом с ним. Не смогу защитить его в момент опасности, и уверена, Макс не позволит мне это сделать. Родовую силу так и не вернула, но я уже привыкла существовать и без нее. Натянула джинсы и свитер и спустилась вниз. Пашка сочувственно проводил меня взглядом. Он хотел что-то сказать, но я отвернулась, не желая показывать ему свое заплаканное лицо. Вывела из гаража машину, позвала Весну. Пашка принес и положил в багажник мои сумки. Тихо сказал: «Пока, Гречка». Макс улыбался во сне. Как же хорошо в лесу. Чистый, звонкий воздух, сквозь верхушки деревьев высится небо глубокого голубого цвета. Он бредет по тропе, и на сердце так спокойно, словно он вернулся домой. Ему не хотелось просыпаться. Он желал продлить это счастливое состояние. Улыбаясь, скользнул рукой рядом с собой. Она с ним, его любимая сладкая девочка. Теперь Максим точно знал, от чего так счастлив. «Гречка!» — прошептал, поворачиваясь на бок и наконец-то открывая глаза. Место рядом с ним было пусто. Мужчина повернулся на живот, обхватил подушку, на которой спала Ульяна, и уткнулся в нее лицом. Какой чувственный запах! Лежать на животе стало неудобно из-за мгновенно напрягшегося органа. Еще несколько минут подтягивался, закинув руки за голову и мечтательно уставившись в потолок. Девушка, скорее всего, в душе или у себя в спальне. Максим встал, набросил теплый махровый халат и отправился на поиски Ульяны. В доме было тихо. Увидев Макса, Кирилл вскочил с кресла. Макс кивнул ему, приветствуя. Вышел на веранду. «Весну не видел?» Кирилл как-то подозрительно замялся, отводя глаза в сторону. «Ульяна увезла собаку». «Как? Куда?» «Она уехала часа два назад». «Как это уехала? Почему ничего не сказала?» Макс буквально взмыл вверх по ступенькам, ворвался в ее спальню. Постель была аккуратно заправлена. На столике у зеркала не стояли привычные флакончики с косметикой и духами. Макс пересек комнату и распахнул дверцы шкафа. «Черт!» – стиснул зубы. Шкаф был абсолютно пуст. Бросился к выходу, на ходу натягивая плащ. Кирилл вскочил, что-то передал по рации. «Максим Викторович!» Павел уже шел ему наперерез. «Погодите!» Около гаража Максим остановился. Устало прислонился к стене, закрыл глаза. «Где она?» – хрипло спросил. «Ее отстранили, может, временно». Макс опустился на корточки, обхватил руками голову. «Это из-за меня». Павел и Кирилл молчали, согласные с ним. Он ходил вдоль берега Яузы. Телохранители не отставали, держась на небольшом расстоянии. Заметив, что их лица раскраснелись от прохладного воздуха, бросил: «Поехали». Ульяна ушла. Наверное, думает, насовсем дуреха. Нет уж, так просто Максим Соколовский не сдастся. Отыщет ее, вернет и уже никогда не отпустит. Просто у него еще остались незаконченные дела и раздача долгов. Ульяна его любит, а Макс любит ее. И рано или поздно они будут вместе. Мы забрели в небольшое кафе, выбрали столик у окна. Я давно не виделась с подругами. Заказали легкие закуски и крымское вино. Специально отложила все дела на завтра. У каждой из нас ВОЗ и маленькая тележка новостей. Ольга хихикнула, глядя на меня. «Ульяш, тебя не узнать. Ты постоянно меняешься». Я растерянно оглядела себе. «То ты на каблучищах, фу ты, ну ты, ножки гнуты, а то как пацанка. Удивительно, как нам еще вино разрешили купить». «Да ну тебя!» Я отмахнулась. «Подумаешь, в кои-то веки решила расслабиться». «Оль, она же уезжает обратно». Рая открывала бутылку вина. «О, сейчас попробуем, что делают из крымского винограда». «Как? У тебя отпуск?» Ольга удивленно подняла брови. «Бессрочный». За столом воцарилось молчание. Я подняла взгляд на подружку и ухмыльнулась. «Ну так давайте выпьем», — сделанной веселостью предложила я. На самом деле мне хотелось плакать. Сегодня утром я положила на стол Березину заявление об увольнении. Всю ночь думала и поняла, что не могу больше работать телохранителем. Что-то сломалось внутри меня. Рая шумно вздохнула. «Возвращается наша подружка на родину, насовсем». «Да что ты там забыла, Ульян?» — возмутилась Ольга. «Ты там пропадешь. Ни работы толком, ни мужиков. Одни пропоицы да зэки. И с теми, и с другими я справлюсь. Скручу их в бараний рог». Мы рассмеялись, и наш разговор плавно перешел на другие темы. Ромкин отец уже подыскал мне подходящую работу. Я буду егерем. Не знаю уж, кого он уговорил, но я получила заветную должность и теперь с нетерпением ожидала дня своего отъезда. Радость от возвращения в родные места отвлекала меня от грустных мыслей. Я не могла не думать о любимом человеке, которого оставляла здесь. «А у нас тоже хорошие новости», — Рая рассмеялась. «В марте мы едем в Швейцарию. Ромку берут в частную клинику». Я закусила губу. «Как же мне нужна моя сила!» Вспомнила, как обещала Ромке излечить его. «Мне кажется, нужно купить еще бутылочку». Ольга помахала рукой официанту. «Уж больно хорошее вино». «Давай лучше перейдем к десерту», — предложила я. Видела, что подруга расстроилась. Ведь это значило, что наша вечеринка подходила к концу. «Расскажите мне о племяннике. Хоть видишься с ним?» Ольга тут же переключилась, начала увлеченно говорить о Вадике, который рос не по дням, а по часам. Наташа и Антон развелись пару лет назад. Ольгин брат так и не нашел работу и к тому же стал закладывать заворотник. Я сидела и слушала подруг. Как жаль, что мы так редко собирались вместе. И как хорошо, что у каждой из нас в жизни происходит что-то важное и хорошее. Белая полоса казалась бесконечно широкой.